Глава 53. Семя злого бога. Огонь. Часть 6. Жасмин, Жасмин. Пока Юнче, не переставая, взывал к Жасмин, его сердце все сильнее сжималось. Степень серьезности отравления смертоносным ядом на этот раз была более чем в 10 раз сильнее. И даже не похоже на то, что было 4 месяца назад. В конце концов, за прошедшее время она только успокоилась. Убийство 2 духовной ступени внутренней силы заставило ее корчиться в агонии. Однако, на этот раз она поразила истинного дракона императорской ступени в один миг. Интенсивность внутренней силы, что ей пришлось использовать, было как небо и земля. Жасмин не могла не знать о последствиях убийства этого алого дракона. Но она должна была продолжать бить, потому что если бы она не сделала это, Юнче умер бы. И если Юнче умрет, она также определенно умрет. Огромное угрызение совести объяли сердце Юнче и заставляли испытывать волны колющей боли. В процессе движения в пещеру Алого Дракона Жасмин постоянно отговаривала его и предупреждала, что истинное сокровище дракона несомненно отмечено магическим отпечатком, что означает, что его не так-то просто получить. Но он все равно продолжал идти, без колебаний. Он действительно имел мужество и смелость, но он, возможно, по незнанию, забыл одну вещь. Он был уже не тот Юнче, чей голос разносился по всему континенту раньше. Теперь он был тривиальным существом, которое дошло только до 4 уровня элементарной ступени внутренней силы. Тот, с кем он столкнулся, был чрезвычайно ужасный императорский духовный зверь. Малейшая беспечность, и он потерял бы свою жизнь. И Жасмин потеряла бы свою вслед за ним. Тем не менее, вероятность такого исхода по-прежнему имела место быть. «Прости, Жасмин, прости, прости». «Напрасно! Я не послушал тебя! Я не должен был быть так безрассуден!» Когда его руки почувствовали перемены в теле Жасмин, сердце Юнче вновь начало содрогаться. Он просил прощения Жасмин снова и снова. Но сколько он не извинялся и не жалел в этот момент, он просто не мог изменить нынешнюю ситуацию. Губы Жасмин слегка сдвинулись, но звук, который она издала, был слишком тихим, чтобы можно было услышать. Ее тело становилось все холоднее и холоднее. И сама того не желая, она уже превратилась в полупрозрачное существо. Хотя тело Жасмин было только наполовину эфирной формой, которая зависела от жизненной силы Юнче. В конце концов, оно было еще и носителем души Жасмин. Если это тело исчезнет, тогда и душа Жасмин, потерявшая носитель, рассеется и полностью исчезнет под действием ужасающе смертельного яда. «Жасмин! Жасмин!» Юнче плотно сжал зубы. Его левая рука отчаянно излучала силу ядовитой небесной жемчужины для очистки. Его правая рука силой трясла ее тело, жадно надеясь разбудить даже самую крошечную часть ее сознания. Наконец, он увидел, как ее мертвенно-белые губы слегка открылись и закрылись снова. Юнче замер на мгновение, затем торопливо прислонил ухо к ее губам. «Я не хочу умирать. До сих пор не отомстила. Мать и брат погибли. Они все. Я не хочу умирать». Голос Жасмин был невероятно слаб, и практически невозможно было понять ничего из услышанного. Этот слабый голос. Однако, он заставлял сердце Юнче учащенно колотиться. Когда Жасмин впервые официально предстала пред его глазами 4 месяца назад, он уже тогда почувствовал что-то необъяснимое. Своего рода ощущение, что она была очень похожа на него в прошлой жизни. Она была, несомненно, молода и безумно красива, и даже называла себя принцессой. Должно быть, она выросла в окружении любви десятков тысяч людей. Однако, ее красивые глаза всегда были полны холода и апатии. Когда она убивала тех двоих, ее нежное лицо не носило ни малейшего намека на страх и сочувствие, но вместо этого отражало жестокость и неизменное безразличие. На этот раз он наконец понял, что было таким знакомым в ней. Это напоминало ему время его предыдущих дней. Это была ненависть. На континенте Лазурного облака, когда ему было 17, он жил в тени своего мастера, которого преследовали до смерти. В то время в нем была лишь ненависть, бездонная ненависть, которая захлестнула изнутри его сердце. В те дни выражение в его глазах, его апатия, его безжалостность, пожалуй, были очень похожи на Жасмин, такую, какой он видел ее сейчас. Однако на тот момент ему было уже 17, и он мог, по крайней мере, считаться взрослым. Но Жасмин было только 13 в этом году. Он не мог себе представить такую ненависть, что превратила бы девушку, которая изначально должна была стать ангелом, в равнодушного и жестокого дьявола. Сейчас, в ее бессознательном бормотании, она стала обращаться к себе вместо принцессы простым «я». Это открытие также заставило Юнче познать сложное чувство. Это произошло, потому что Жасмин сейчас уже почти потеряла сознание. Поэтому слова, которые она сказала в таком состоянии, были словами, что исходят из души. Это означало, что слово «принцесса» было на самом деле не то, что она привыкла говорить. Значит, она преднамеренно называла себя так. Казалось, как будто этим словом она постоянно напоминала себе о чем-то. Знакомое чувство, как будто ее постигла та же участь, что и его, заставило Юнче испытать огромное чувство вины и раскаяния, накатывающее на него снова и снова. Он начал трясти тело Жасмин с еще большей силой и громко кричал. «Жасмин, проснись! Ты не должна терять сознание. Разве мы не заключили сделку? Ты дала мне новые внутренние каналы, но я не выполнил то, что я должен был сделать для тебя. Ты же не можешь это просто так оставить. Ты мой мастер, но до сих пор ничему меня не научила. Ты не можешь быть такой некомпетентной. Пожалуйста, Жасмин, проснись». Но как отчаянно Юнче не призывал силу небесной ядовитой жемчужины и не тряс Жасмин, она больше не ответила. Ее маленькое лицо потеряло последнюю кровинку, ее тело становилось все более и более прозрачным. Хотя все-таки еще можно было прикоснуться к ней, Юнче уже мог отчетливо видеть сквозь ее тело. Волна холода окутала сердце Юнче. Он до скрежета сжимал зубы. Яростно ударив себя кулаком по лбу, он не ощутил никакой боли. Не облегчилась боль и внутри его сердца, даже на чуть-чуть. «Это твоя вина. Почему? Почему ты не прислушался к Жасмин? Твоя жизнь не только твоя, но и жизнь Жасмин. В конце концов, тебе нужна Жасмин, которая спасла бы тебя. Да ты убил ее!» Юнче стиснул зубы и с горечью осуждал самого себя. Из кровавой раны на лбу медленно капала кровь. и при падении на землю шипела. Когда он посмотрел на капли крови, на то, как они быстро высыхают, Юнче вдруг застыл. Кровь. Конечно, моя кровь. Жасмин начала сосать его кровь, чтобы соединить ее жизнь с ним. Половина эфирного тела также родилась из его крови и его жизненной силы. В то же время его тело соединяется с небесной ядовитой жемчужиной. Из-за этого его кровь, возможно, приобрела черты, имеющие чрезвычайно высокое сопротивление к яду. Быстро ухватившись за этот проблеск надежды, Юнче не стал медлить ни на секунду. Он вытянул левую руку и яростно полоснул по ней кончиками пальцев его правой руки. Появилась длинная и глубокая рваная рана, из которой мгновенно начала течь кровь. Сразу же он использовал свои пальцы, чтобы аккуратно открыть губы Жасмин, жизнь в которой уже угасала. Он позволил его собственной крови течь в ее губы. При этом он использовал свободную руку и с силой сжал свое плечо, чтобы заставить кровь течь быстрее. «Жасмин, я не позволю тебе умереть. Я определенно не позволю!» Свежая кровь быстро струилась вниз и падала в открытый рот Жасмин. Однако капельки крови медленно выливались из уголков ее рта. Жасмин полностью была без сознания. Она не могла проглотить его кровь. Юнче сильно наморщил лоб. После нескольких секунд нерешительности он поднял левую руку и начал усиленно высасывать из нее кровь. После того, как он наполнил чуть половины рта кровью, он наклонился и осторожно открыл руками губы Жасмин. «Если ты сможешь проснуться, то плевать, как ты будешь меня называть. Я приму любое наказание». Подумав так, Юнчи опустил голову, нежно касаясь ее губ, и бережно позволяя крови во рту постепенно перелиться в нее, капля за каплей, прямо в ее душу. С помощью своего дыхания он дал крови, которая находилась во рту, направиться в ее тело. Хотя губы Жасмин были чрезвычайно бледны, она все еще была безупречно нежной и гладкой, вызывая в Юнче неудержимое желание оставаться в таком положении подольше. После одного раза губы Юнче вернулись к ране и сразу энергично начали высасывать кровь. После еще одного глотка он снова бережно перенес его в рот Жасмин. После нескольких повторений рана на руке стала заживать, замедляя процесс высасывания крови. Юнче сразу поднял свою левую руку и вскрыл другую глубокую рану рядом с первой. Свежая кровь еще раз начала стекать вниз. Раз за разом он переносил свою кровь в Жасмин. Когда пятый надрез появился на руке Юнче, уже пятая часть его крови была в Жасмин. Чувство головокружения возникло в теле. Однако в этот момент он вдруг обнаружил, что тело Жасмин уже больше не было столь прозрачным и начало проявляться мало-помалу. Распад смертельного яда, происходящий от небесной ядовитой жемчужины, тоже начал утихать, как пламя, на которое пролился дождь. «Успех! Возможно, мне удастся!» Волна надежды, приятной неожиданностью, хлынула в сердце. Без малейших колебаний он протянул руку еще раз и вскрыл шестой надрез. Вся его рука уже онемела, но все равно его сердце было заполнено счастливой радостью. Если его кровь действительно была в состоянии спасти ее, зачем ограничиваться только этим? Если человеческий организм теряет более 1/5 своего объема крови в короткий промежуток времени, то это приведет к недостаточности функций в организме. Более чем на треть приведет к судорогам, более половины приведет к смерти. Юнче, кто имел чрезвычайно высокое медицинское знание, четко осознавал это, но его движения от начала до конца были четкими и собранными. Он продолжал добавлять больше порезов на руке, взмах за взмахом. Когда он, наконец, был не способен противостоять невероятно тяжелому головокружению, его зрение стало затуманиваться. Он потерял сознание и упал на каменную стену позади себя. В его затуманенном сознании силуэт девушки, что он всегда пытался забыть, медленно появился. За 7 лет, что он жил в ненависти, с тем, чтобы получить больше силы, он отчаянно тренировался. Ежедневно до того состояния, когда его тело становилось полностью израненным, он был близок к смерти бесчисленное количество раз. И каждый раз она аккуратно относилась к его ранам, приносила вкусную еду, перешивала его разодранную одежду и готовила кровать для него. А на следующий день она молча смотрела, как он уходил. В течение этого периода времени она была единственным теплом, и только там он мог крепко спать. Тем не менее, тогда в его сердце была только ненависть. Он не возвращался, пока не был весь покрыт порезами и ушибами. Он никогда не общался с ней, никогда не покупал ей ни единого украшения для волос и никогда не давал ей никаких обещаний. Он даже никогда не показывал ей свою улыбку. До того дня, когда она ушла от него навсегда. И в это время выражение ее глаз, ее голоса стало вечной ценностью и незабываемой болью, которые остались в его сердце. «В моем сердце столько ран, сколько их на твоем теле, но я не жалею, став девушкой, что сопровождало тебя, когда ты был один. Даже если это было больно, я была очень счастлива. Старший брат Юнче, если позже, когда ты будешь одинок, появится девушка, которая будет готова остаться на твоей стороне. Должно быть, она будет ангелом, посланным к тебе с небес. Не дай ей снова почувствовать боль. Хорошо?»